Неужели тогда были анатомы, которые подготовили для скульптора натуру? Как известно, Вильгельм Конрад Рентген открыл новый вид лучей, названный им X-лучами, только в 1895 году. То, что анатом-любитель Деникен называет точным соблюдением анатомии, совершенно неточно. Нетрудно подсчитать на любом препарированном человеческом скелете или узнать из любого справочника, что у человека не 10, а 12 пар ребер. Интересно, если бы Деникен знал это при сочинении своего репортажа, что он сказал бы по поводу каменного скелета с 10 парами ребер? Было бы неплохо, конечно, если бы каждый желающий мог спуститься в эту гигантскую систему туннелей, чтобы собственными глазами увидеть все эти красоты. Но хитрый репортер из пещеры тут же выдвигает препятствие. Вход в подземелье, где хранится история человечества, пока известен лишь немногим доверенным лицам. Он охраняется диким племенем индейцев. Индейцы, вооруженные духовыми трубками с отравленными стрелами, таятся в зарослях, и каждого, кто попытается войти в пещеру, ждет верная смерть. Глава этого племени, хранители пещеры и три члена племени, которые иногда выходят из джунглей для контакта с цивилизацией, считают Морича своим личным другом, а значит и другом всего своего народа. Раз в год, 21 марта, в начале весны, глава племени в одиночку спускается в преисподнюю до первой площадки, чтобы совершить молитвенный ритуал. Для этого на его щеках рисуют такие же знаки, как те, что можно видеть на скалах у входа в туннель. Племя хранителей пещеры и по сей день вырезает маски и статуэтки длинноносых людей. Возможно, это люди в газовых масках. И, насколько известно Моричу, в племени из уст в уста передаются легенды о летающих существах, которые когда-то спускались с неба. Но ни уговорами, ни подарками нельзя было склонить индейцев спуститься с нами в пещеру. «Нет», — говорили они Моричу, — «там внизу живут духи». Не правда ли все это звучит как приключение из бульварной книжонки? Так удивительно ли, что писания Деникена выпущены теперь одним крупным издательством в виде комиксов? Странно, крайне странно, что главы индейских племен время от времени погашают свои долги, сделанные в цивилизованном мире, золотом. И друзьям, оказавшим ту или иную услугу племени, они дарят ценные золотые изделия, возраст которых составляет 500 лет. Во время нашего подземного путешествия Морич постоянно запрещал мне делать снимки. Мотивы он выдвигал разные. То говорил об излучениях, которые все равно неизбежно испортят негатив, то предупреждал, что фотовспышка своим ярким светом может повредить металлическую библиотеку. Вначале мне казалось странной его настойчивость, но после нескольких часов пребывания в подземелье я понял Морича. Здесь не оставляет чувства, что за тобой постоянно наблюдают, что неверным шагом можно разрушить волшебство, вызвать катастрофу. Что произойдет? Закроются выходы? Вспышка фотолампы спровоцирует нацеленный на вас луч лазера? Увидим ли мы когда-нибудь дневной свет? Нелепые размышления для человека, который хочет докопаться до сути вещей, возможно. Но тот, кто побывал там, внизу, не удивится этим абсурдным мыслям. Чтобы проверить, существуют ли тут опасности, которые можно обойти или преодолеть, пришлось бы прибегнуть к современным техническим средствам. Увидев перед собой гору золота, я снова попросил разрешения сделать хотя бы один единственный снимок, и снова получил отказ. Для этого пришлось бы вынуть из кучи один брусок золота, это может вызвать шум, и на нас обрушится свод пещеры. Видя мое раздражение, Морич засмеялся. «Я предоставлю тебе для снимка достаточно таких золотых изделий, пусть не в таком количестве. Хорошо?» Слово Морича дороже золота. Так ли это? Интервью Шпигеля с Хуаном Моричем, отрывки из которого мы даем ниже, было опубликовано 19 марта 1973 года. Оно бесцеремонно нарушило золотые сны Деникина.